Облака наползали на солнце, кучевые, белые, проплывая над дорогой, где горел-догорал бензовоз, облака приобретали грязно-черный подбой, и такие же грязно-черные тени расползались вокруг, время от времени доползая до шоферов обстрелянной фуры. Они, озабоченно царапая загривки, думали, гадали, что им теперь будет за эту опрокинутую фуру. Они, конечно, не виноваты, но ведь Амеля, директор, тот еще хитрован, каждую пол-литру держит на счету. Шоферы посидели под соснами, покурили, изредка выглядывая из-за укрытия. Полетаев, несмотря на то, что пожилой, был человеком непоседливым. Он прошелся между соснами, шурша своими крокодилово-кирзовыми штанами, вернулся к напарнику. «Ну и чё он придумает там, на колокольне?» – заговорил как будто сам с собою Митрич. «Если оттуда стрелять, нужен большой специалист. Он голова района». С ухмылкой напомнил Нинабей. «Скумекает чего-нибудь?» «Скумекает, как выпить дать», — согласился Полетаев. «Мы вот с тобой не скумекали завод прибрать к рукам, а он скумекал». В окрестном лесу было тихо. Птицы щебетали под сурдинку. Белка между деревьями пробегала промельком. Или это солнце, вырываясь из облаков, поигрывало яркими хвостами лучей. В кустах шиповника неподалеку пьяный пастух похрапывал, время от времени закатывая такие дребезжащие рулады, как будто в нем все гайки раскрутились. Разноцветные коровы, оставшись без присмотра, уже далеко, широко разбрелись по кустам, по траве, жирно проступающей по всему пространству поймы, кое-где еще сверкающей водою, оставшейся от бурного половодья. Парень чумазой ладонью шлепнул себя по лбу. «Митрич! Так у него же родственник совсем недавно стал мастером спорта по биатлону!» «У кого? У пастуха?» «Да при чем тут пастух? Я про Сёмку, про главу!» Пожилой водитель под мышкой поцарапал. «Биатлон?» – переспросил он, показывая мелкозубую усмешку грызуна. «Биатлон? Это как? Это чё?» «Темнота!» – ругнулся Нинабей. «Ты, наверное, только в литробол играешь». Посмотревши на мутное, разливанное море водки, Полетаев скукожился. «Завязывать надо. Водка теперь сатана. Выпьешь полстакана, дуба дашь. А ты не пей по полстакана, пей по пол-литра. Ага, особенно вот такую. Бррр, не дай бог». Невесело посмеиваясь, напарник поднялся, посмотрел на прокинутую фуру, из-под которой продолжали вытекать водочные ручейки. Одна половина широкой металлической двери лежала на земле, льдинки разбитых бутылок в траве блестели. Парень вздохнул, глядя на осколки. «Это сколько же тонн мы угрохали?» «Мы?» Полетаев насупился. «Лично я не грохал, и оплатить за этот груз не собираюсь. Там какой-то придурок стреляет, а мне платить? Извиняйте, я ехал аккуратно, тихо. Так и я платить не собираюсь». Нинабей поморщился. «Какую дрянь они там производят. От нее даже резина трескается. Да это не от водки. Это пулемет. А у нас что водка, что пулемет. Одинаково сшибает наповал». Медведка достал из груды битого стекла целую, но мокрую пол-литровку. «Дурень!» – крикнул Полетаев. «Уйди, убьет!» Ох, блин, забыл! Парень отпрыгнул за дерево и потихоньку стал скручивать башку пол-литровки. «Ты чё, хочешь выпить?» – возмутился Митрич. «Перестань! Скажут, пьяные были. Тогда уж точно придется платить». «Ну ты же будешь трезвый», – резонно ответил напарник и покрутил возле носа горлышко открытой пустовойтовки. «Фу, как воняет, блин! Ее в противогазе надо пить». «Пустомеля старается», – Митрич ругнулся по матушке. «Ни стыда, ни совести». «А раньше», – вспомнил парень, – «пустовойтовка шла за милую душу». «Раньше». Полетаев мелкозубо ощерился. «Раньше все было другое. И страна, и водка, и хлеб, и селедка». Презрительно морщась, Нинабей закупорил пол-литровку и отбросил в сторону спящего пастуха. «Будет чем похмелиться». «Не отравить бы старика», – заволновался Митрич. «Ничего, он крепкий. Слышишь, как храпит? Аж кусты кругом него от страха трясутся». Они помолчали, сидя в укрытии, опять покурили, скучая и ожидая подъемного крана. «Медведка», – вспомнил Полетаев, отгоняя пчелу от себя, – «а почему ты спросил про этот биатлон?» Напарник поднялся, голову осторожно высунул из-за огромной корявой сосны, посмотрел в сторону белой кривой колокольни. «В биатлоне, Митрич, есть железное правило. Там за каждый промах ты должен рысью пробежать по штрафному кругу 150 километров». «Ну, ты звезданул!» Полетаев мелкозубо засмеялся, прикрываясь кулаком. «150? Многовато, даже для бешеной собаки». «Ой, правда, че это я?» Медведка поправил кепку на ушибленной голове. «Нет, не километров, конечно, 150 метров. Ну, короче говоря», — парень глаз прищурил и руку вытянул, будто бы целясь указательным пальцем, — «там стрелки должны быть первоклассные». «Ну?» Полетаев глянул на него небольшими простодушными глазами. «И что дальше?» Напарник сунул сигарету в зубы. «Ну, ты же сам сказал, что нужен большой специалист, чтобы с той колокольни шмалять». Они помолчали, слушая надсадное жужжание пчел, груженных цветочной пыльцой. Кузнечики в кустах в траве трещали. Стрекозы над поляной в воздухе дрожали серебряными сверлышками. А потом тишина эта ахнула, даже земля под соснами вздрогнула. И в стороне колокольни поднялся к небу желтовато-красный взрывной фонтан. Чернозем кусками полетел над пустырем, как стая черных воронов. Дым заклубился, чертячим хвостом вытягиваясь в небо. Дальнобойщики, сидящие под сосной, подскочили. «Чё такое?» – роняя сигарету, спросил Нинабей. «Вот это шандарахнуло!» – прошептал Полетаев, прищуриваясь. «А кого там взорвали? Главу?» Парень помолчал, приглядываясь. «Вот это реконструкция!» – он выругался. «Вот это играют парнишки!» «Так что там?» – обеспокоился Полетаев. «Где глава? Неужели?» Облако дыма рассеивалось на ветру и становилось видно. Пустовойтов, пригибаясь, пробежал от колокольни к машине. И в ту же секунду черный джип, как нахрапистый бык, рванул куда подальше, клочьями выбрасывая землю из-под задних копыт. «Нет», – парень поднял сигарету, – «живая голова. Уехал». «Ну, слава богу. А что же это за война?» «Так я же тебе говорю, реконструкция военных действий. Парнишки играют по полной программе. Да путь ты к черту с этой реконструкцией, осерчал Полетаев. Эти шуточки с огнем до добра не доведут. Стадо коров, испуганное взрывом, перестало выстригать молодую травку на поляне. Настороженно вскинув головы и перестав жевать, коровы стояли, смотрели в сторону белой кривой колокольни. А пастух тем временем продолжал похрапывать в голубоватой тени под кустом. И так самозабвенно он храпел, так вдохновенно посвистывал, трубочкой вытягивая губы в бороде, как будто играл на пастушьей сказочной свирели.